По случаю Дня Солнца, германский антиимпериалистический форум выставил на сайте полный текст бессмертного классического труда Ким Ир Сена. Агрессивные войска американского империализма должны быть безоговорочно выведены из Южной Кореи.